Глава 54. Проблемы с доверием. Провинция Джарат, Куурская империя. Через три дня после того, как Кирин реалистично оценил свои шансы. Прежде чем кто-либо еще успел сказать хоть слово, Турвишар снова открыл позади себя врата. На этот раз точка обзора располагалась намного выше Атрина. Кто-то выругался, разглядев, какую кошмарную сцену показывает портал. Острие Ортенриэль отодвинулось от шеи Релоса Вара. Кирин не мог оторвать взгляда от происходящего. Ночное небо за порталом постепенно светлело. Они не спали всю ночь, но Атрин и сам по себе светился магическим светом и огнем. Мерцающий свет обвел огромный силуэт, разрушивший часть белой кварцевой стены, окружающий город. Раздались крики, слышные даже с этой стороны ворот. Если пропорции не обманывали, а Кирин думал, что это вряд ли, тогда Мориас был намного больше Эонарик. Даже другой дракон, Шаранакал, которого Кирин видел до этого, оказался рядом с Мориасом-карликом. Мориас был воистину исполином. И когда свет упал на чешую дракона, стало ясно. Это мечи? Чешуя этого дракона — мечи? Кирин взглянул на Джанель. Почему никто не упомянул, что дракон покрыт мечами? Турвишар покачал головой. На самом деле это, конечно, не мечи, но они такие же острые и смертоносные. Но он не только покрыт ими. Мориус полностью сделан из металла. Как можно убить дракона, сделанного из металла? Пробормотала Нинавис. Дракон снес башню герцогского дворца. Примечание. Я более чем уверена, что герцог Ксун погиб от первого же удара по своей резиденции. Полетели куски камня, некоторые прямо в открытый портал. Турвишар махнул рукой, закрывая врата, но несколько кусков камня успели пролететь сквозь них. Джанель и Кирин рванулись в разные стороны, и там, где они только что стояли, рухнула огромная глыба, разнеся бар в щепки. Релосвар повернулся к Кирину. Теперь мы можем поговорить. Меч дрогнул в руках у Кирина. Он опустил Ортенриэль. «Всем отойти!» — крикнула Нинавис. Кирин повернулся к Релосвару. «Объясни мне, как произошло, что мы должны работать вместе. Объясни мне это так, как будто я слышу это в первый раз». Кирин разбирался в аферах. Он разбирался в мошенничестве. Его приемная мать, Ола, весьма их привечала. Поэтому ему хотелось узнать, сильно ли отличаются слова Релоса Вара от того, что он сказал другим. И заодно, в чем эти слова не отличаются. Релос Вар поджал губы. «Единственный способ, которым ты можешь навсегда уничтожить дракона, так же, как единственный способ, которым ты можешь навсегда уничтожить соответствующий краеугольный камень, это уничтожить оба одновременно». У каждого дракона есть соответствующий краеугольный камень. К сожалению, хотя драконов можно убить самыми различными способами, единственный известный мне способ уничтожить краеугольный камень — это Ортенриэль. Понятно, почему я не надоедал герцогу Каину рассказами, где находится логово Мориуса. Пока в нашем распоряжении не было Ортенриэль, сражаться с драконом было бы бесполезно. «В вашем распоряжении по-прежнему нет Ортенриэль», — отметил Кирин. Релос Вар проигнорировал эту поправку. «Нам также требовалось узнать местоположение краеугольного камня Мориоса, но так как у Синера есть имя всего сущего, нам нужно было просто об этом спросить. Когда вместе будут уничтожены и Мориос, и его краеугольный камень, они оба умрут навсегда». Кирин почувствовал, как по коже пробежал холодок. «Возвращайся к той части, где речь идет об уничтожении краеугольных камней навсегда. Ты хочешь сказать, что я не разбил кандальный камень?» «О, ты его разбил», — ответил Релосвар. «Но надолго он таким не останется. Кандальный камень изменит свой облик, и в конце концов люди поймут, что создание Гаэшей вновь возможно. К сожалению, тогда уже будет слишком поздно загнать демонов в клетки». Кирин стиснул зубы. «И чье же сердце кандальный камень?» «Это не имеет значения. И все же... Раламар!» Вар прорычал это имя, как будто это было его личное оскорбление. На лице волшебника промелькнуло мимолетное выражение отвращения. Кирин тщательно запомнил имя Раламар, надеясь потом использовать его в личных целях. «Как бы я ни уважала ваше желание и дальше посоревноваться в гляделках», — сказала Джанель, — «может, побалуетесь этим позже, после эвакуации Атрина?» Оба мужчины удивленно глянули и на нее. «Я никогда не говорил, что участвую в этом», — сказал Кирин. Джанель склонила голову на бок и, в свою очередь, уставилась на него. Кирин кашлянул. «Ладно, хорошо. Я вам помогу». «Лучше всего Атрину можно помочь, уничтожив Мориоса», — сказал Релосвар Джанель. «Если ты сперва займешься эвакуацией, сентиментальность затуманит твой разум». «Вовсе нет. Если мы не вытащим людей из Атрина прямо сейчас, то скоро мы столкнемся с тем, что у нас одновременно будет бушующее пламя и сотни кричащих испуганных душ, а такими рецептами приглашают на ужин знатоков особого рода». Релосвар скорчил гримасу. «Демонов». «Именно. Они набросятся на Атрин. Я предпочитаю встретиться лицом к лицу с одним врагом за раз». Джанель оглянулась на Турвишара. «Ты можешь открыть врата на восток у Атринского моста, там, где находятся Маракорские трущобы?» «Не вижу причин, почему нет. А где Сенера?» Релосвар нахмурился. «В Атрине. Именно она должна была подать мне сигнал, что Мориос явился». Турвишар с ненавистью уставился на мужчину. «И ты не знаешь, что с ней, когда на свободе разгуливает разъяренный дракон, и ты ничего об этом не сказал? Проклятие!» Примечание. «Честно говоря, я понятия не имею, почему Турвишар был так расстроен. Неужели он думал, что мы потеряем имя всего сущего, если я умру?» Открыв портал, Турвишар бросился в него, остановился в последнее мгновение и обернулся. «Если собираетесь идти с нами, делайте это сейчас, или придется торговаться с Релосом Варом за эту честь позже». «Турвишар!» — возмутился Кирин. «Я не шучу, Кирин, я сейчас ухожу, с тобой или без тебя». Ненависть хлопнула руками над головой. «Ладно, люди, мы это уже пробовали. Все отправляются через врата, прямо сейчас. Перегруппируемся на другой стороне». Дорна рванулась к конюшне, крича: «А разгон, Таларас, возглавьте остальных. Пришло время попрощаться. Полом, звезда, помоги мне!» Кирин видел, что даже Релосвар озадачен реакцией Турвишара. История Джанели Коуна, безусловно, подразумевала, что у него и Сенеры была возможность узнать друг друга, но все это выглядело так, словно у них были более глубокие отношения. Кирин поймал себя на мысли, что задается вопросом, не были ли они кем-то большим, чем случайные знакомые. Похоже, все действительно тренировались, поскольку собрались они с военной скоростью и эффективностью. А разгон и стерва рысью спустились по пандусу, ведя лошадей, а Таларас бежал последним, ловя отстающих, отказывающихся проходить через врата. Наконец остались только Кирин, Джанель, Турвишар и Релосвар. Джанель с явным беспокойством глянула на Кирина и Релосвара. «Не будьте глупцами», — предупредила она. «Вы оба нужны нам». Она шагнула в портал. «После тебя», — сказал Релосвар Кирину. «Ты должен сказать Эонарик, что ей больше не нужно изображать сторожевого пса перед дверью таверны», — сказал Кирин. «Она сама разберется», — ответил Вар. «Зачем ты на самом деле это делаешь? Тебе ведь все равно, погибнет Мориос или нет, и мне кажется, тебе совершенно наплевать, что случится с четвертью миллиона человек. Что на самом деле происходит?» «Мы можем, пожалуйста, поторопиться», — процедил Турвишар. «Одну минуту», — сказал Релосвар. Он снова повернулся к Кирину. «Давай между нами не будет лжи. Ты прав. Мне все равно, что случится с Атрином, и мои чувства к Мориусу в лучшем случае двойственны. Я делаю это лишь потому, что забочусь об исполнении пророчеств. А еще меня очень волнует, как же Джанель остановит Мориуса». «Это верно. Тебе ведь нужно заменить герцога Каина на посту мятежного правителя Джарата, не так ли? Джанель — запасной план». Было почти приятно слышать, как Вар признается, что ему все равно. Волшебник помогал лишь тогда, когда его цели временно совпадали с целями других людей. Вар хотел увидеть, как сбудется пророчество, связанное с адскими воинами, с помощью Джанель, которая, убив Мориоса, свергнет герцога Ксуна. Население истолкует ее победу над драконом как доказательство ее права властвовать над ними, что приблизит ее на один шаг к разгрому империи. И это было именно то, чего хотел Релос Вар. Он, как всегда, вел долгую игру. Вар улыбнулся. «Кстати, если ты разобьешь сердце Джанель, я превращу твою жизнь в сущий ад». Кирин почувствовал, как краснеет от гнева. «Серьезно? Ты ведешь со мной отеческие разговоры?» «Не похоже, чтобы этим занимался Каран Миллиграст». Турвишар прочистил горло. Кирин и не подозревал, что кто-то может настолько сердито прочищать горло. Турвишар выглядел так, словно он готов через несколько секунд закрыть портал для них обоих. «Пойдем убьем дракона», — сказал Релосвар. Кирин прошел через портал.